свою очередь, насчитывающее множество палат по числу различных его видов. Разумеется, не мое дело сейчас подменять все многочисленнейшие наставления в этой области. Полагаю, что каждый, кто серьезно озабочен состоянием своего психического здоровья, сумеет подыскать для себя подходящую литературу. Это может быть и эпистолярная психология Владимира Леви, и комплексная система психической саморегуляции Антонова и Вавера. Это могут быть системы Алексеева, Вострикова. Мне, например, по душе книжка Дейнеки «Движение, дыхание, психофизическая тренировка». Интересна книжка Филатова «Аутогенная тренировка», специально написанная для совершенствования спортсменов. Вызывают согласие многочисленные пособия по воздействию на собственное подсознание, изданные за рубежом. Одним словом, кто ищет, тот всегда найдет. Мне хотелось бы в завершение главы остановиться лишь на двух моментах. Первый – это то общее, что существует во всех практически без исключения методиках. Второй – это способ, которым с успехом пользуюсь я на протяжении уже многих лет и даже десятилетий. Что касается той общей базы, на которой покоится принцип аутогенной тренировки при многих и различных системах, отличающихся в частностях, но единых в главном, то это главное – воздействие на просоночное состояние нашего сознания. Наиболее характерные виды данного состояния – это время, когда мы либо уже отходим ко сну, засыпаем, либо когда только еще проснулись, но еще не начали бодрствовать. Как оказалось, именно в эти моменты наша психика наиболее склонна воспринимать самоприказы, формулы самовнушения. И если в эти моменты мы начнем внедрять в подсознание определенные волевые внушения, то они, войдя вглубь нашей психики, приведут нас к тому, что мы и желаем. Например, «Я спокоен», «Я хорошо себя чувствую», «Я ощущаю симпатию к такому-то человеку», который, кстати говоря, сильно раздражает меня на работе. Я обязательно сегодня решу эту задачу. Подобное самовнушение, которое, в общем-то, сродни молитве, организует наше состояние, ибо вошло в наш мозг, минуя узкие ворота рационального сознания. Важной частью всех учений об аутотренинге является умение привести себя в расслабленно-просоночное состояние даже в течение рабочего напряженного дня. Свойство это основывается на том, что полное расслабление нашей мускулатуры, всей без исключения, начиная от надбровных дуг и кончая стопами ног, вызывает отключение огромного количества сигналов, поступающих из периферии в центр, и, соответственно, переход нашего сознания в полубодрствующее состояние, адекватное предсонному или послесонному. Далее вступают в ход многообразные способы самонастройки, либо посредством словесных формул, либо с помощью поэтических образов гармонической природы. Но во всех случаях эта настройка приводит нас к желаемому успокоению и обретению того состояния или того волевого настроя, который нам необходим. Существует прекрасная методика тренировки настроения актера Бояршинова с помощью актерской гимнастики гармонического совершенства. Занимающиеся по этой методике учатся произвольно вызывать у себя различные эмоциональные состояния, сопровождая их соответствующими мимикой и жестами. И оно, состояние, действительно приходит к человеку после определенных имитирующих гримас или действий. Так, например, вы можете вызвать состояние доброй улыбки и смеха, приподняв кверху кончики губ, сотворив веселые морщинки в уголках глаз и чуть-чуть наморщив нос. Сохраняя это выражение, представим, что лицо освещается теплыми лучами света. Закроем глаза и вспомним какой-либо из радостных моментов своей жизни. Засмеемся и поднимем кверху руки, подобно спортсмену, одержавшему победу. Неужели возможно после этого не почувствовать радость? Очень интересна система Авдеева, в которой тренировка необходимых состояний осуществляется посредством вызова у себя определенных ощущений. Во всяком случае, люди, страдающие от депрессивного состояния, либо по природе своей от психологической неустойчивости, без всяких сомнений должны регулярно заниматься той или иной системой аутогенной тренировки, системой самосовершенствования своей психики.